Глава 7. Кризис или коррекция? Успокойтесь и дышите ровно. Фондовый рынок не может быть бычьим без перерыва, то есть расти без передышек. Время от времени мы наблюдаем коррекции. Рынок берет паузу, а потом с новыми силами идет переписывать исторические максимумы. Но примерно раз в 7-10 лет случаются кризисы, когда фондовые индексы снижаются более чем на 20%. В этой главе расскажу вам, чем коррекция отличается от кризиса. Как распознать и как обезопасить свой портфель от просадки. Коррекцией называют снижение ключевых фондовых индексов в диапазоне от 3 до 20%. Рынок как бы корректируется к справедливым значениям после слишком резкого роста из-за большой активности участников. Коррекции случаются чаще, чем кризисы. Можно сказать, что при помощи коррекции рынок выпускает пар. Это ситуация, когда после сильного роста большинство инвесторов предпочитает забрать прибыль, продавая свои активы. Массовость этого явления и рождает коррекцию. То же самое при падении. Цена быстро и сильно снижается, актив становится дешевым, и многие пытаются подобрать его на донышке, массово скупая бумагу. Падение больше, чем на 20% принято называть кризисом на финансовых рынках. В основе кризиса лежат более серьезные экономические причины, нежели при коррекциях. Рынок надолго впадает в медвежью фазу. Ситуация, когда на рынке продавцов больше, чем покупателей. Обвал фондового рынка может вызвать рецессию в экономике. Рынок акций США является источником финансирования корпораций. Компании могут привлекать капитал через выпуск акций или при помощи размещения облигаций. Если цены на акции и облигации резко упадут, у компании будет меньше возможностей для роста. Нет роста – нет прибыли. Нужно сокращать расходы, сокращать персонал, что приведет к росту безработицы в стране и последующему снижению потребительского спроса. В итоге в стране начнется экономический кризис. И это лишь один из сценариев развития событий, который демонстрирует взаимосвязь между фондовым рынком и состоянием экономики. Как отличить коррекцию от кризиса? Крупнейшие кризисы в истории фондового рынка. На первый взгляд, коррекция и кризис – понятные явления. Вроде бы ничего сложного. Коррекция – это по определению падение рынка менее чем на 20%. Но хитрость заключается в том, что вы не узнаете, коррекция ли это, пока она не закончится. Коррекция может быть кратковременной, а может перерасти в большой кризис. Никто не знает на 100%, чем может завершиться коррекция. Приведу пример. С мая по июль 2008 года индекс S&P скорректировался на 10-13%. Коррекция? Похоже. Пора покупать? Это как раз самый сложный вопрос, поскольку никто не знает, близок ли разворот рынка, достиг ли он дна, локального минимума или пойдет еще ниже. Что случилось в сентябре 2008 года? Еще падение на 30%, а потом еще и еще. Рынок медленно, но верно сползал вниз. В итоге получили один из крупнейших кризисов в истории фондового рынка. Тот, кто закупился на дне, на минимуме, красавчик. Но как угадать, где именно будет дно? А угадать это практически невозможно. Кризисов бояться не надо. Это нормальное явление в экономике, которое происходит периодически. Да, бояться не стоит. А вот готовиться нужно. Кризис – это новые возможности. В частности, для инвесторов это возможность купить активы со скидкой. Это как сезон распродаж только в финансовом супермаркете. Начнем, конечно, с кризиса 2020 года, который запомнится инвесторам надолго. Пандемия COVID-19 стала причиной распродаж на глобальном рынке в марте 2020 года. Этот период считают одним из худших для мировых рынков за последние 12 лет. Цифры говорят сами за себя. Американский рынок упал более чем на 30%, а это на минуточку примерно 15 триллионов долларов. Цены на нефть подешевели на 60%. Промышленные металлы, медь, алюминий, сталь снизились в пределах 15-22%. Валюты ряда развивающихся стран, в том числе наш рубль, упали более чем на 20%. РТС, напомню, индекс рассчитывается в долларах США, потерял почти 40%, а индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях 22%. Корона-кризис стал таким же историческим событием, как Великая депрессия 1929 года, когда индекс DJIA снизился на 89% за почти 3 года, Черный понедельник 1987 года и Великая рецессия 2008 года, минус 50% за 1,3 года. Почему на рынке происходят коррекции или обвалы? Коррекции и обвалы рынка могут быть вызваны рядом причин. Иногда это внешний кризис, например, как в 2020 году, когда пандемия COVID-19 обрушила глобальные фондовые индексы. В других случаях кризис в конкретной отрасли может вызвать колебания по всему рынку. Например, лопнувший пузырь доткомов в 2000 году или крах на рынке ипотечного кредитования, в результате чего случился финансовый кризис 2008 года. Кроме того, может сказаться перегретость рынка. Это означает, что в какой-то момент стоимость акций стала слишком высокой. Обычно в таких случаях говорят про высокий показатель P/E компании по сравнению с исторической средней. Покупать акции по высокой цене инвесторы уже не хотят. В этом случае крупные игроки на рынке, инвестфонды, принимают решение закрыть позиции и вывести деньги, что приводит к снижению цен на акции. Обычно такие новости подхватывают СМИ. Пара пугающих заголовков о том, что крупные фонды вывели большие суммы денег и больше не готовы покупать рынок, и все, дело в шляпе. Розничные инвесторы уже жмут на кнопку «Продать» в своих терминалах-приложениях. В итоге получаем коррекцию на рынке. Чем дольше не было кризиса, тем больше о нем говорят в СМИ. Но это не значит, что все прогнозы сбудутся. Читайте новости внимательно и оценивайте аргументы, а не эмоции журналистов. Можно ли предсказать следующую коррекцию, кризис? Скажу так, мало кому удается предсказать точные причины и момент начала следующего кризиса на рынке. Оставим это занятие для аналитиков, а сами сфокусируемся на том, как выжить из кризиса максимум. Признаки кризиса, коррекции. Приведу далеко не все признаки кризисов, но наиболее явные маячки, на которые вы должны обратить внимание. Первое. Отток капитала с рынка. Распродажи на рынке. Крупные фонды выходят в деньги и ждут. Второе. Существенное ухудшение макроэкономических показателей. Рост безработицы, снижение потребительского спроса, рост государственного долга и так далее. Третье. Инвертированная перевернутая кривая доходности. Долгосрочные бумаги дают такую же доходность, как краткосрочные инструменты. Четвертое. Рост спроса на рынке на защитные инструменты. Золото, валюта, недвижимость и так далее. Пятое. Высокие показатели P/E компании и рынка в целом, которые сильно выше исторических средних. Шестое. Рост индекса волатильности, VIX, который еще называют индексом страха. Его среднее значение примерно около 20. В марте 2020 года он подскочил до 89 пунктов. План действий при коррекции и кризисе. Барон Ротшильд говорил: «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя». Итак, как правильно реагировать, если на рынке началась коррекция, кризис? Первое. Оценивать ключевые фондовые индексы S&P, NASDAQ, DJI, RTS, Мосбиржа. Если перед нами коррекция, используйте стратегию «выкупаем просадку». Ключевые фондовые индексы скорректировались, но просадка не более 10-15%. Настроение рынка вновь улучшается. Вы понимаете, что коррекция временная, а причины несерьезные. В этом случае есть смысл выкупать хорошие акции со скидкой. Когда падение составляет более 10-15% от максимумов, то следует больше внимания уделить своему портфелю. Возможно, мы на пороге кризиса, но без паники. Если вы обнаружили минусовые позиции в своем портфеле, включайте голову. Худшее, что вы можете сделать – распродать свой инвестиционный портфель без понимания того, что произошло на рынке. Поэтому изучите рыночную аналитику, причины снижения индексов, комментарии властей и аналитиков, прогнозы. Проверьте на счету наличие свободных денежных средств, чтобы была возможность докупить сильные акции в портфель после снижения. Если вы долгосрочный инвестор, инвестиционный горизонт более 5 лет, диверсифицируйте свой портфель. Инвестируйте в индексные ETF, покупайте американский рынок через ETF, например. Такая инвестиция на долгосрочном горизонте принесет вам положительный результат. Ведь тренд всегда вверх. Не пытайтесь угадать дно кризиса, а применяйте стратегию совершения сделок по принципу лесенки. Покупайте активы от сильных уровней. Например, цена на компанию X, бизнес которой вам нравится, упала на 20% от максимума. Вы хотите ее купить, но непонятно, будут ли акции компании падать еще ниже. Покупайте акции лесенкой на 5% от портфеля с периодичностью во времени, раз в неделю или два раза в месяц. Таким образом, вы усредните цену покупки. Если вы собрали долгосрочный портфель, не переживайте и докупайте на просадке. Относитесь к коррекции как к распродаже. Радуйтесь низким ценам. Если нет свободных денег, то сокращайте долю в защитных инструментах и лесенкой наращивайте акции. Что важно запомнить из главы? Берегите нервы. Кризисы отыгрываются. В моменты свободного падения рынка мой директ напоминает тонущий Титаник с криками пассажиров «Спасите, помогите!». Давайте повторим и раз и навсегда запомним причины вселенского горя, чтобы найти способ не только сохранить, но и увеличить свой капитал. Первое. Рынок не может расти вечно. Он живой, и ему, как и вам, необходимы остановки. Как говорится, шаг назад, два вперед. Поэтому давайте примем его таким, какой он есть. Запомним, что коррекция – это нормально, и пойдем искать плюсы. Второе. Основной причиной всех бед начинающих инвесторов является отсутствие четкой стратегии. Сделки, совершенные на эмоциях, потом иногда поражают своей неадекватностью. Тогда главное, что нужно сделать – определить свою стратегию. Третье. Если вы долгосрочный инвестор, то воспринимаете падение рынка как отличный способ закупиться. Распродажа, одним словом. Тут главное – не войти в раж. Для этого покупайте лесенкой. Сегодня на одну третью, завтра еще часть и так далее. Помните, идеальной цены вы никогда не дождетесь. Если же вы спекулянт, то вам эти американские горки нипочем. Вы можете заработать и на росте, и на падении. Главное – ставить стопы и заранее рассчитывать риски. Работайте над своей дисциплиной. Ведите дневник сделок и якорите свой успех. Если же вы инвестор и спекулянт в одном лице, разделите счета, и будет вам счастье. Ну а если вы все равно паникуете, удалите приложение на время, но потом не жалуйтесь, что не успели закупиться.